Желание исчезло по мере того, как мальчик все глубже погружался в мир звуков. Его одолевали сомнения, он чувствовал это, но не мог понять, откуда они взялись и в чем он, собственно, сомневается. «Мальчик беспокоит меня не меньше, чем осада монастыря», — продолжал Клиппенберг. «И вы правы, Шустер. Нельзя так быстро научиться играть на органе. Наверняка он учился и до того, как нашел у нас убежище. Откуда он взялся? Мы должны это установить». «Судя по всему, его оставили на крыльце сумасшедшего дома», — сказал Шустер. «По крайней мере, мне так рассказывали. Среди ночи в пургу». «Бедняжка!» — аббат понизил голос. «К тому же меня очень беспокоят новые послушники. Вчера исчез еще один и даже не оставил прощальной записки. И вы представить себе не можете, что я слышу на исповедях. Вера покидает даже самые чистые души. Шустер, вы слышите, что я говорю?» Шустер снова весь покрылся потом. Середина августа, немилосердная жара. Он достал платок из кармана кушака и старательно вытер шею. Откуда-то пахло свежим хлебом, гул толпы, казалось, немного стих. «Аббат прав», — подумал он, — «вера покидает новичков». И он знал, что это тоже как-то связано с мальчиком, только не мог понять, как. «Простите», — сказал он с легким поклоном, — «мне хотелось бы пойти в свою келью. Я пропустил молитву и службу. Время поговорить с Создателем наедине». По пути в Дортуар Юлиан Шустер размышлял, какая может существовать связь между немотой мальчика и годами, проведенными им в доме презрения, и не дают ли ответа на этот вопрос извлекаемые им из органных труб отчаянные аккорды. Мысль эта не казалась такой уж невероятной. Современные дома презрения не укладывались ни в какие рамки. Из одного из таких заведений в Ратиборе они брали мальчиков для работы на кухне. Среди слабоумных были и такие, кто более или менее справлялись с несложными заданиями. Для этого Шустер и поехал туда тем апрельским утром. Ему надо было найти замену идиоту, что умер недавно от удара, объевшись пасхальных лакомств. Он никогда не забудет сцену, увиденную им в подвале. Мальчик сидел на цепи, как зверь. Перед ним стояла деревянная миска с отбросами. В монастыре такое не давали даже свиньям. Соломенная подстилка была загажена испражнениями. Стояла такая вонь, что даже вши держались подальше. Шустер и раньше видел уродов. В Венеции, где они шли во время карнавала отдельной группой, или на острове в Эгейском море, куда греки отправляли таких детей, но никогда не мог вообразить себе что-то подобное. «Почему вы держите его на цепи?» — спросил он. «Его боятся остальные больные», — ответили сторожа. Но что-то подсказало Шустеру, что не больные, а они сами боятся мальчика. Пока они отвязывали цепи, он спрашивал себя, какие же планы мог иметь Господь, дозволив появиться на свет этому созданию. Тело было настолько изуродованным природой, что он сначала не заметил ни зажившие ушибленные и резанные раны, шрамы, гнойные пролежни от цепей, врезавшихся так глубоко, что местами видна была кость. Он понял, что мальчика ежедневно избивали. И ему стало так страшно от этой жестокости, что он бессознательно начал читать Аве Марию. «Как тебя зовут?» — прошептал он в темноте, но мальчик только покачал головой. Шустер начал расспрашивать, но никто ничего толком не знал. Какой-то бродячий медник нашел его полумертвого от голода на дороге недалеко от Бреслау, и сдал в дом презрения.